Глава 12. Примерно в это же время царь Ирод начал гонение на некоторых из общины верующих. Он приказал убить мечом Якуба, брата Иоханна. Когда он увидел, что люди иудеи этим довольны, он арестовал и Питира. Это произошло во время праздника пресных хлебов. Питира арестовали, заточили в тюрьму и выставили охрану из 4 смен караула по 4 человека в каждой. Ирод намеревался после праздника освобождения судить Питира на глазах у всего народа. Питир был под стражей в тюрьме, а община верующих горячо молилась о нем Всевышнему. В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Питир спал между 2 солдатами, скованный 2 цепями, а стражники у входа стерегли тюрьму. Внезапно явился ангел от Вечного, и камеру осиял свет. Ангел толкнул Питира в бок и разбудил его. «Вставай быстрее!» — сказал он, и цепи упали с рук Питира. Ангел сказал: «Подпояшься и обуй сандалии!» Питир сделал это. «Обернись плащом и иди за мной!» — сказал ангел. Питир вышел за ангелом из тюрьмы, не понимая, что все, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними, и они вышли. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. Когда Питир пришел в себя, он сказал: «Теперь я действительно знаю, что Вечный послал своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желали мне иудеи». Поняв, что произошло, Питир пошел в дом Марьям, матери Иоханна, которого еще называли Марком, где собралось для молитвы много народа. Питир постучал в ворота, и на стук вышла служанка Рода. Она узнала Питира по голосу и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Питир стоит у ворот. «Ты не в своем уме!» — сказали ей, но она продолжала настаивать. «Это его ангел!» — решили они. Питир, между тем, продолжал стучать, и когда они, наконец, открыли ворота и увидели его, то пришли в изумление. Питир жестом попросил их молчать и рассказал, как Всевышний вывел его из тюрьмы. «Расскажите об этом Якубу и другим братьям», — сказал он им и ушел оттуда в другое место. Наутро среди солдат произошло большое замешательство. Никто не знал, что случилось с Питиром. Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их. Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой Бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел на трон и обратился к ним с речью. Народ стал восклицать: «Это голос Бога, а не человека!» Но в тот же момент ангел от Вечного поразил Ирода, потому что он не воздал славы Всевышнему, и Ирод, изъеденный червями, умер. Слово Всевышнего, между тем, распространялось все дальше и дальше. Барнаба и Шаул выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима, взяв с собой Иоханна, которого еще называли Марком.